Глава 137. Рассказ Аввы Иоанна об Авве Каллинике. В другой раз рассказывал мне Авва Иоанн: когда я был еще молод, явилось у меня сильное желание сходить к великим и славным старцам, чтобы принять от них благословение и получить духовное назидание. Я слышал об Авве Каллиннике, который жил в затворе в монастыре Аввы Саввы. Попросив одного из приближенных, чтобы он привел меня к нему, я отправился. Брат, взявшийся представить меня, посадил меня у окна, а сам долго с ним разговаривал. Я в это время размышлял сам в себе: старец никогда не видал меня и не окажет мне благосклонного приема. Отойдя от окна, брат велел мне подойти, поклониться старцу и принять от него благословение. При этом сказал старцу: «Помолись, отче, о рабе твоем сём, он в первый раз пришел сюда». «Я все-таки знаю его, чадо мое. 20 дней тому назад я ходил к святому Иордану. Он встретился со мною на пути и сказал мне: помолись обо мне. Я спросил его: как тебе имя? Он отвечал: Иоанн. Вот с тех пор я и знаю его». Услышав это, я понял, что в тот момент, когда я решился идти к нему, Бог открыл ему мое имя и кто я.